Так в танцах, играх, застольных беседах продолжался этот пир до самого захода солнца. Когда же золотистые лучи померкли за лесом, принц и его друзья покинули лужайку, чтобы приготовиться к лесной охоте. Со двора замка доносились возбужденные голоса, фыркали лошади, звон шпор и оружия прорезал вечернюю тишину. Вскоре ворота распахнулись, и вереница всадников, растянувшись по лугу, двинулась в сторону леса. Сумерки сгущались. Впереди таинственно чернели тесно стоявшие островерхие деревья. В этот момент в небе показалась стая белых лебедей, направлявших свой полет по пути всадников.